Глава 36. «И вы дали согласие?» — скрикнул Агюстен, потревожив восковую тишину собора. Мы сидели на одной из боковых скамеек. На стене напротив застыла в молитвенной позе статуя Девы Марии со сложенными у груди руками. Она смотрела на меня сверху вниз с немым укором. «Да, я потупилась, мне было стыдно. Простите, Агюстен, я упала в ваших глазах. Но если ничто иное нам не удастся, я пойду на этот шаг. Вы не сделаете этого». Глаза Агюстена разгорелись. «Я вам не позволю. Это слишком большая жертва». «А что бы вы сделали на моем месте?» Грустно улыбнулась я. «Прошло 4 дня, а мы не сдвинулись ни на пуз. Даже мое прошение о свидании в консьержери до сих пор рассматривают. Вежливо отказывают каждый день. Зато теперь в связи с подготовкой к так называемой свадьбе мне позволено свободно выходить из особняка. Я даже утаила некоторую сумму из денег, что мне выдали на покупки». Огромные кулаки Агюстена сжались. «Я убью колдуна! Такие подлецы не должны топтать землю!» Я тронула великана за руку. Дождавшись, пока мимо нас проковыляет костлявая старуха, укутанная с ног до головы во все черное, в кружевной мантилье с густой вуалью на лице, я сказала: «Увы, смерть лекаря Этьену не поможет. А это единственное, что важно». Я заглянула встревоженному Агюстену в глаза. «Но все равно спасибо, дорогой Агюстен. Спасибо, что вы есть, что переживаете за меня. Сейчас для меня нет человека роднее. Рядом с вами я оживаю. Все остальное время я будто участвую в безумной мистерии в черных тонах. Знали бы вы, как тяжело терпеть визиты проклятого чернокнижника, слушать галантные беседы с графиней и терпеть все его экивоки. Когда он берет меня за руку, мне хочется кричать». Я горько усмехнулась. «Какая глупая ирония судьбы. Я одновременно невеста 2 Годфруа. Хотя, возможно, женой ни одному из них не стану». «Что вы надумали, Абели?» — нахмурился Агюстен. «Можете считать меня клятва преступницей, хотя мне бы не хотелось, чтобы вы меня осуждали. Но я сбегу из-под венца с бароном. Едва удастся освободить Этьена. Я уже решила. Мне не нужно ни приданое, ни титул. Если же Этьен не выживет, я все равно не достанусь старому негодяю. Справедливости ради». «Абелин, но ведь вы не...» — взволнованно заговорил Агюстен. «Да простит меня Иисус Христос. Колдун не получит меня. Живой уж точно». «Нет, позвольте мне увести вас, Абели!» Великан прижал мои ладони к своей груди. «Я сберегу вас. Спрячу на самом краю света». «Ах, Агюстен», — вздохнула я. «Если честно, я уже начала терять надежду». Старуха в мантилье обернулась на нас и покачала головой, закрывая рукой в перчатке нижнюю часть лица. Я прижала палец к губам. «Мы мешаем». Но Агюстен был так возбужден, что, едва понизив голос, снова почти кричал. «Не стоит, милая моя Бели, надежда еще есть. Я именно для того вызвал вас, чтобы сообщить. Я разыскал Себастьена и договорился о встрече с Приво Карбе. Он ждет нас завтра в 10 часов утра в своей конторе». Я подскочила от радости и жарко зашептала: «Агюстен, Агюстен, вы чудо!» Угловатая старуха в черном фыркнула и, забыв о трости, удивительно резво пошла к выходу. Утром следующего дня я бежала по улице Сент-Антуан так быстро, что Агюстен едва поспевал за мной. Возле парка у башни Сен-Жак пришлось замедлить шаг. Здесь снова собралась толпа оборванцев вперемешку с добрыми буржуа. С недавнего времени, как возмущенно говорила графиня, вольнодумцы то и дело бередили народ то одним, то другим. Я не стала прислушиваться, кто и чем недоволен, мне хватало своих проблем. Теперь Агюстен прокладывал дорогу широкой грудью, до самого моста менял. От одного вида консьержери мне становилось нехорошо, но от знания, что там, за суровыми серыми стенами, томится Этьен, ноги подкашивались сами собой, и единственным желанием было рухнуть в бессилии на мостовую и рыдать, не переставая. Но я обещала держаться. Наш путь лежал именно туда, в мрачную обитель Фемиды. Мы обошли тюремные башни и взошли по широким каменным ступеням во дворец правосудия. По натертому до блеска мрамору холла сновали важные сутулые крючкотворцы и робкие просители. Я растерянно выглядывала из-за спины Агюстена, пока в гуще лиц не увидела Себастьена. В подтянутом слуге в форменной ливрее не узнать было перужского привратника, который еще месяц назад с добродушной линцой впускал и выпускал посетителей лекаря. Чинно поприветствовав, Себастьен проводил нас в роскошный кабинет Приво Карбе. У самой двери он слегка улыбнулся мне и на ухо шепнул. «Манику видите? Шлите привет. И поцелуй». Я непонимающе хлопнула ресницами. «Маник? При чем здесь Маник?» Себастьян украдкой многозначительно подмигнул, а затем опять изобразил на лице неприступную серьезность. Когда двери кабинета бесшумно закрылись, остроносый Приво в черной мантии и длинном каштановом парике предложил нам сесть. Но едва я начала говорить, он перебил меня. «Как вы сказали? Этьен Готфруа?» «Да, Готфруа», — с придыханием ответила я. «Этьен, если вы пришли просить свидания перед казнью, для этого не обязательно было обращаться ко мне». «Надолго бы чиновник». «Нет, ваша милость», — подался вперед Агюстен. «Мы хотели бы узнать, как можно помочь месье Этьену. Возможно, вы порекомендуете нам адвоката или судью, который занимается этим делом». «Зачем же судья, если суд только что завершился?» — сложил руки на животе мэтр Карбе. «Как?» — хором воскликнули мы с Агюстеном. «Позвольте». Сбиваясь, проговорил великан. «Но разве суды проходят так скоро? Разве они не проводятся публично?» Мэтр пожал плечами. «Здесь было особое указание. Да и дело-то пустяшное. Свидетели надежные, пара добропорядочных граждан и бургундские морешоссе. Обвиняемый признался в злодеянии. Казнь состоится завтра». «Как завтра?» — переспросила я внезапно пересохшими губами, сминая скрюченными окаменевшими пальцами верхнюю юбку. «В 11:00 утра», — невозмутимо ответил Приво, — «на Гревской площади». «Но отчего же так быстро?» — не могла поверить я. «Разве бывает так быстро?» «Вы видели толпы по дороге сюда, мадемуазель?» — сердито поинтересовался Приво. «Видели. Так вот, камеры надо освобождать, а народ чем-то занять. Народ взбаламучен и жаждет крови. Потому получит ее завтра, на Гревской площади, по распоряжению сверху». «А как же апелляция? Я подам прошение о помиловании его величеству. У меня завтра аудиенция с королем. Завтра. В Версале». Бормотала я, чувствуя, что время вот-вот остановится. Слезы покатились по моим щекам. Кто-то взял меня за руку. Наверное, Агюстен. «При всем уважении, мадемуазель, помилуйте, какая апелляция, если все ясно, как божий день?» — ответил Приво. «Подсудимый признался в хладнокровном убийстве. Приговор суда будет исполнен завтра». «Этого не может быть. Не может быть», — повторяла я. Приво сделал росчерк на бумаге и грузно встал. «Очень жаль, мадемуазель, но это так. Вот распоряжение о последнем свидании. Сержант вас проводит». Словно в полусне я вышла из кабинета и зашагала по внутреннему двору, окруженному со всех сторон высокими мрачными стенами. Мы прошли мимо фонтана с каменными столами и неуместно зеленой лужайки к огороженному решеткой уголку 12. Так назвал место свиданий дюжий стражник с алебардой. Я застыла в ожидании, кляня солнце, кляня небо, траву под ногами и стаю воронов, летящую неизвестно куда. Хмурый Агюстен не проронил ни слова. Что он мог мне сказать? Этьена вывели не скоро. Когда я увидела любимого, сердце мое застонало. Скованный кандалами по рукам и ногам, он шел с трудом, щурился, внезапно ослепший от яркого света после темных коридоров и камер. Длинные черные кудри обвисли, облепили грязное лицо в кровоподтеках. Выпущенная поверх штанов рубаха в пятнах крови выглядела как серое рубище мученика. Стражник толкал Этьена в спину, и он шел, плохо понимая, куда и зачем. Я бросилась к решетке. «Этьен!» И он будто очнулся. Глаза раскрылись шире, взгляд стал осознанным. Усилием воли Этьен поднял голову и, пытаясь расправить плечи, приблизился ко мне по ту сторону решетки. Провел языком по воспаленным губам, выдохнул. «Обели!» И попробовал улыбнуться. Лязгая кандалами, Этьен ухватился за толстые железные прутья, чтобы не упасть, и приник к ним лицом. Я покрыла поцелуями его сбитые грязные пальцы, покрытый испаренный лоб, небритые щеки, потрескавшиеся губы. Агюстен отвернулся. «Любимый мой ненаглядный, что же они сделали с тобой?» Мне не хватало слов, не хватало поцелуев, и больше всего не хватало волшебного дара, чтобы забрать сейчас всю его боль. «Прости», — хрипло проговорил Этьен, — «я тебя обманул. Эти чёртовы законники не дадут на тебе жениться. Видит Бог, я хотел. Я любил тебя, Абели Мадлен». В уголке его глаз блеснула слеза, но он улыбнулся как мог. Трещинка на губе засочилась кровью. И все же мой любимый, чумазый, истерзанный мальчик и сейчас пытался шутить. «Не реви. Еще одна ночь, Абели, и вздохнешь спокойно. Никаких тебе хлопот, никаких демонов, никакого грубияна Этьена Готфруа, который не умеет делать реверансов. «Нет, Тити, нет!» — горячо зашептала я ему на ухо. Еще есть надежда. Завтра по дороге на казнь мы попытаемся...» Этьен посмотрел на меня с нежностью и пронзительной мудростью человека, который уже узрел смерть. Черную в балахоне, с пустыми глазницами и вытягивающей душу тоской. Просунув кисть через решетку, Тити провел ладонью по моим волосам. «Милая, преданная девочка. Знаешь, таких больше нет на свете. Ты и без дара светишься. Спасибо, что была со мной эти несколько дней. Самых счастливых в моей жизни. Столько волшебства у других и за жизнь не бывает. Мне повезло». «Этьен», — плакала я, — «я сделаю все, я спасу, я люблю тебя». Он устремил взгляд к небесам. «Уже завтра. Фють и адью. Ну, перед этим покручусь немного. На чертовом колесе. Ты лучше не смотри, ладно?» «Этьен». «Эй, Маришаль!» — окликнул он великана. Тот подошел, и Этьен кивнул ему. «Агюстен, дружище, береги ее. Я видел твое облако, светлое, как зелень у молодого дуба весной. А потому уверен, ты добрый и порядочный. Могу тебе ее доверить. Она маленькая. Защищай ее, Маришаль, слышишь? Поклянись. Обещаю, Этьен». Агюстен крепко пожал протянутую ему руку. «Мы могли бы стать хорошими друзьями». Этьен кивнул. «Свидание окончено, господа», — заявил стражник и указал нам алебардой на выход. Отчаяние мелькнуло в глазах Этьена, и он потянулся ко мне. Забыв обо всем на свете, я приникла к его губам, словно им можно было надышаться. Солёный от крови привкус поцелуя жёг мне губы и заставлял держаться. Из последних сил. На грани возможного. Внутри меня все дрожало, и страх застил мне разум, но я не думала сдаваться. Мы с Агюстеном направились в Лё-Прокоп, пытаясь вытрясти из ресторатора информацию о графе. «Зачем же кричать, синьорина?» — отмахивался пухлыми ручками от меня сицилиец. «Маэстро Салтыков вернется? Вот-вот вернется со дня на день!» «Мне не нужно со дня на день!» — с рыком наседала я. «Он мне нужен сейчас! Здесь! Пронто, черт вас подери!» Но ничего путного от Франческо Прокопио мы так и не добились. Из латинского квартала я бросилась в гостиницу, где расположился чернокнижник. Он будто ждал меня. Не проявил ни радости, ни изумления. И на мой возглас «Казнь назначена на завтра!» лишь невозмутимо кивнул. Я подлетела к месье Готфруа, взлохмаченная, сумасшедшая, будто фурия. «Вы помните? Помните наш уговор?» «А ты?» — просто спросил он. «Не волнуйтесь, помню. Спасите Этьена, и я буду вашей женой. Буду, слышите?» Чернокнижник странно посмотрел на меня, разгладил торчащие щеткой усы и вкрадчиво сказал. «Хорошо, я все просчитал заранее. Выяснил, что Этьена повезут на телеге Гревской площади по набережной Мажесри, затем свернут в проулок, чтобы выехать к эшафоту, минуя толпу. Там их будет ждать банда головорезов. Они обезвредят стражу и уведут Этьена в подвал углового дома. Я проконтролирую. Оттуда есть выход через канализацию в любую часть города. Этьен будет свободен и жив, но ты его больше не увидишь». «Я согласна. А если не получится?» «Получится». Невесело усмехнулся в усы лекарь. «Я должна видеть своими глазами, что Этьен избежал казни. Увидишь. Жди меня завтра без четверти 11 у выезда с моста Нотр-Дам на набережную Мажесри». «Спасибо». Уходя, я посмотрела на чернокнижника с благодарностью, какую и сама от себя не ожидала. Некрасивый, недобрый, он все же чем-то так напоминал Этьена. В нем была моя последняя надежда. Но месье Готфруа остался хмур. Неужели в нем проснулась совесть и сожаление о сыне? Часы на башне консьержери отбивали будто молотом на гигантской наковальне. 8. 9. 10. Перешагнув через полночь, поползли на новый круг. 1. 2. Невыносимо. Казалось, они предрекают беду, отсчитывают последние вехи, когда Абели и Этьен еще существуют вместе. Пусть не рядом, но пока живы. Оба. А вдруг чернокнижник обманет? Тревожно стучало в висках. В углу темной комнаты вздыбилось нелепой пеной кружев атласное чучело. Моё маскарадное платье на манекене. На стуле рядом таращилась в темноту черными глазницами украшенная перьями маска. Все это приобретало пугающие очертания в свете свечи. «Не станет Этьена, не станет и меня», — думала я. «Моей души и сердца. Я превращусь в пустую оболочку. Бессмысленный манекен». Я не прилегла ни на секунду. Плакала, молилась, снова плакала. С небывалой яростью пыталась возродить в себе алое пламя. И даже показалось, что чувствую слабое тепло и пульсацию в позвоночнике. Всего-то. Я металась по комнате и бронилась самыми изощренными ругательствами, какие знала и какие только могла придумать. Поддерживала в себе гнев, кидая в него словно хворост обиды и обвинения. Я не отпускала его от себя, боясь, как бы отчаяние не свалило меня раньше времени. От предательской слабости в теле и так все дрожало, суставы крутило, как при лихорадке. Часы на башне били опять и опять, а пружина во мне сжималась все сильнее. «Милочка, ты нездорова? Мы же сегодня едем в Версаль!» Встревожилась утром графиня, наконец заметив, что со мной что-то неладно. Я не ответила. Слов не было, по крайней мере, достойных ушей воспитанной госпожи. Сунув за пояс кухонный нож и накинув красный платок на плечи, словно простая горожанка, я выбежала из дома и устремилась к собору. Там меня уже ждал сумрачный Агюстен. «Идемте», — сказала я, едва замедлив шаг. Он поравнялся со мной. «Я останусь с колдуном», — говорила я по дороге. «А вы, Агюстен, если сможете, будьте неподалеку. Кто знает, чем все обернется. Я все еще надеюсь на русского графа». «Поздно», — отрезала я и выругалась так, что Агюстен покраснел, а какая-то сударыня, глядя на меня с возмущением, прикрыла уши ребенку. Плевать. Воскресный день. Набережная Мажесри была забита людьми. Молодые щеголи с тростями. Смрадные голодранцы, дамы в каретах, кокетливо играющие веерами, мастеровые и уличные прохвосты, красномордые торгаши и постные пастыри в сутанах. Кого только не было здесь. Жадные до чужой крови шакалы. Сплюнула я на мостовую и, стиснув зубы, принялась пробиваться локтями к мосту Нотр-Дам. Я ненавидела их всех, до единого. От того, что пришли поглазеть на казнь моего любимого, будто на ярмарочное представление. От того, что слева и справа заключали пари, долго ли Этьен продержится на колесе. От того, что судачили, кто будет заправлять на эшафоте. Мэтр Мардон или новичок Сибо? И хватит ли тому умения перебить кости ног с одного удара? Злость кипела во мне, приглушая дикий, воющий ужас. Отчего же парижане так любят кровавые зрелища? Почему иронии ради устраивают народные гуляния там же, где терзают осужденных палачи, на проклятой богами Гревской площади? Так ли не ведают, что творят? Я смотрела на людей с недобрым прищуром, жалея, что не ведьма. Не пощадила бы. Уже подходя к сене, я почувствовала нутром, как с каждым шагом тяжелеет воздух, веками напитанный запахом крови и предсмертными криками казненных. «Абели, мы подойдем вместе?» — шепнул Агюстен. «Нет, я буду стоять у самого моста. Вы поодаль. Не суетесь раньше времени. Следите за красным платком». Сжимая в кулаке влажные от волнения ладони, я искала глазами чернокнижника и отсчитывала частые удары собственного сердца. Он не появлялся. С каждой минутой надежда угасала, и отчаяние накатывало на меня все более темной волной. Когда в часовне консьержери забили колокола, оповещая о том, что осужденного вывезли из башни, а улюлюканье были уже совсем близко, месье Готфруа ворвался в толпу на коне, выскочив на набережную неизвестно откуда. Давя ротозеев, он подъехал ко мне и натянул узду. Черный, сгорбленный, в атласном плаще, похожий на тощего ворона с опущенными крыльями. Давка усилилась, и стражники, бронясь, на чем свет стоит, принялись оттеснять толпу. Чернокнижник не смотрел на меня. Он сидел неподвижно, вперившись во что-то позади стражей. Я вытянула голову и оперлась коленом о перила моста, с трудом удерживаясь за их край. Но увидев, куда смотрит колдун, я едва не упала со своего возвышения, меня прошибло холодным потом, и сердце зашлось. Со стороны консьержери к нам подъезжала грязная телега запряженная куцей рыжей лошадью. К столбу, торчащему посредине колымаги, был привязан Этьен. Волосы падали ему на лицо, руки заломлены назад. Впереди стоял, величественно опираясь на огромный молот, палач, громила в маске, с парижским гербом на груди, в два раза выше и шире осужденного парня. Под мутный ор уличного сброда повозка проехала мимо нас, и возница, минуя все переулки, направил ее прямиком на Гревскую площадь. Мсье Готфруа проводил фигуру сына пустым взглядом, нижнее веко дрогнуло, и он переложил поводье в другую руку. «Почему они не свернули? Почему? Что же вы?» — вскричала я, как оглашенная, глядя на него снизу вверх. «Как же головорезы?» Он бросил на меня пренебрежительный взгляд. А никаких головорезов не было. «Как не было?» Опешила я, еще не понимая, что произошло. «Я говорил тебе, что предательство не прощаю». Не повышая голоса и заставляя меня вслушиваться, сказал лекарь. «Этьен должен быть наказан. Ты тоже». Он помолчал немного и добавил. «В стенах соборов прекрасная акустика. А я не привык доверять. Мне известно о том, что ты собралась оставить меня с носом. Сбежать к этому щенку, когда я его спасу. Это и есть предательство. Ты сама нарушила договор». Я потеряла дар речи, чувствуя, что земля уже разверзлась под моими ногами. «Надеюсь, ты сойдешь с ума, глядя на его страдания», — тихо продолжал чернокнижник. «Ведь колесование длится целый день, а иногда и больше. Смотри и наслаждайся. После можешь наложить на себя руки. Все равно попадешь в ад. Предательство — худший из грехов». Чернокнижник пришпорил коня и помчался в сторону Гревской площади. Голова моя закружилась, и голоса рядом смешались в тягучую мерзкую кашу. Я поскользнулась и чуть не упала в мутные воды Сены. Кто-то удержал меня. «Абели!» — это был Агюстен. Я выла как безумная, не обращая внимания на косые взгляды. Агюстен подхватил меня на руки. «Я унесу вас отсюда». Но я принялась вырываться, колотить кулаками по его груди. «Отпустите! Отпустите! Сейчас же поставьте меня на землю! Я останусь с Этьеном до его последнего вздоха!» Великан подчинился, но мрачно покачал головой. «Это будет слишком тяжело для вас. Не надо». «Мне плевать на себя!» — гаркнула я и ринулась в сомкнувшуюся за телегой с осужденным толпу. Я пиналась, царапалась, ругалась, чтобы меня пропустили. И народ расступался. «Я буду с вами», — пробасил рядом Агюстен. Мы пробились уже к повороту на площадь, когда позади послышался стук колес и храп лошадей. Мы посторонились. Возле нас остановилась белая с позолотой карета. Из окошка высунулся Франческо Прокопио и замахал мне толстыми руками. «Сеньорина! Сеньорина, сюда!» Дверца распахнулась, и я не успела ничего сообразить, как Агюстен подсадил меня на ступеньку, а сицилиец проворно затянул внутрь и обернулся назад. «Говорил вам, синьорина будет здесь?» Он странно шевелил пальцами-колбасками, словно катал ими невидимый шарик. Я глянула за плечо сицилийца и оторопела. Из глубины салона на меня обеспокоенно смотрели златовласая мадам Тайра и разодетый, как франт, граф Салтыков. Агюстен усадил меня на сиденье и втиснулся рядом. «Какая-то слишком большая карета», — ошарашенно подумала я. «Боже, она ведь чистая покойница!» Всплеснула руками мадам Тайра. «Девочка моя, что же это? Даже на неделю оставить нельзя без присмотра». Не веря своим глазам, я перевела взгляд с графа на нее. Однако мне хватило пары секунд, чтобы опомниться. Я подскочила, едва не ударившись головой о бархатный потолок, и ткнула в нее дрожащим пальцем. «Из-за вас Этьена казнят!» Мой вопль был таким громким, что ресторатор закрыл ладошками уши. «Его казнят прямо сейчас!» «Замучают до смерти на потеху публики! Такое счастье вы предрекали!» «Шу, спокойно!» «Я ничего не знала!» — подняла руку мадам Тайра. «Насчет казнят это еще поглядим!» Я зло зыркнула на нее и, не теряя больше времени, упала в ноги графу. «Мсье Салтыков, прошу вас, помогите, верните мне дар! Я должна что-то сделать, времени нет! Там еще даже публичное покаяние не начали!» Ставил ресторатор и тут же умолк, обожженный моим взглядом. Русский граф наклонился ко мне. «Чрезвычайно жаль, что так случилось. Но я предупреждал вас, Абели. Нельзя отказываться от того, что даровал вам Бог. Любой талант надо принимать с благодарностью и пестовать, как бы труден он ни был. Каюсь, я ошиблась. С жаром соглашалась я, нервно отбрасывая с лица волосы. Вы были правы, и я получила урок. Я безмозглая курица, простите. Но при чем же Этьен? Помогите, граф, заклинаю. Именем Господа нашего заклинаю. Вы должны понимать, мадемуазель, что так просто ничего не дается. Придется чем-то пожертвовать. Заберите все, что угодно, молила я, чувствуя, как жгут кожу слезы на щеках. Хоть жизнь мою заберите, только спасите Этьена. Боюсь, для спасения при данных обстоятельствах вам нужна такая сила, что взамен потребуется лишь формула забвения. Лопни мои глаза, Лоло, опомнись. Какая формула забвения? Взвилась мадам Тайра. Не видишь, девочка страдает. Моя девочка. Но согласно закону вселенского равновесия, заговорил граф, мадам Тайра уткнула руки в бока. К свиньям твое вселенское равновесие, Лоло. Повоспитывал и будет. Выплюнь уже камень, отдай девочке, и дело с концом. Клементина, космические законы не позволяют. С негодованием праведника отчеканил алхимик. Чхать я на них хотела. Все, нету сил моих больше святую из себя корчить. Рявкнула в сердцах мадам Тайра и, отодвинув меня, распахнула дверцу. 300 лет назад занудой был. Занудой ты и остался, Лоло. Аминь. Я, Гюстен и Сицилиец, с округленными глазами вытаращились на них. Глаза графа тоже расширились. Клементина, как ты можешь? Каком? Пошли, Эбелей. Разберемся сейчас, кто там и чего. Она уже стояла на мостовой в своем старомодном платье, фыркая, как боевая лошадь, с привычным для мадам Тайра хитрым выражением глаз. Разве что молодая и красивая. Я пробормотала. «А как же камень?» «Дар! Мы не справимся!» «Да есть у меня!» Буркнула мадам Тайра и достала из декольте громадный сверкающий изумруд. «Лола, и не смотри на меня так! У тебя в пещере их как грязи в болоте! А мне без дара хоть головой об стену, скукотища серая!» Алхимик вскочил и что-то яростно начал высказывать о кристаллах силы, о каше и философском камне. Я же выскочила на дорогу за своей странной прабабушкой. Кто предлагает помощь, у того и приму. Хоть у черта с рогами. Народ шумел. С Гревской площади эхо доносило отдельные слова смертной молитвы, которую громко бубнил монах. Пойдемте! Я потянула за руку Клементину. «Скорее!» Во мне все дрожало от нетерпения и страха за Этьена. Прабабушка кивнула, и мы нырнули в толпу. Удалившись от кареты на пару дюжин туазов, мадам Тайра остановилась и, дернув за руку, заставила притормозить и меня. «Погоди-ка». Она покопалась в складках юбки и выудила темно синий сапфир размером с крупную сливу. «Я еще один прихватила на всякий случай». «Клементина, не смей!» — возопил издалека взбешенный граф Салтыков. «Еще 100 лет подуется и простит». Вздохнула мадам Тайра и протянула мне сапфир. «На, не в одиночку же управляться». Я обернулась. Обманутый граф висел на подножке кареты, готовый ринуться за своими кристаллами. «Нет уж, у меня вы его не заберете. Клянусь, месье алхимик, камень вам удастся отнять только у трупа. И тот расцарапает вам нос». Мысленно пообещала я графу и смела с ладони Клементины сапфир. В то же мгновение мир вспыхнул. Все заиграло яркими красками, отблесками, бликами, лучами, словно кто-то зажег одним махом волшебную лампу с цветными стеклами и завертел фантастический абажур прямо передо мной. Кожу закололо тысячами иголочек, словно частицы воздуха потяжелели, обрели волю и решили наполнить собой мое тело. Это была сила, безличная и неумолимая. Взрыв эмоций, чужих ощущений, болей, летящих из окружающего нас людского моря, закружил меня так, что я чуть было не лишилась чувств. «Кокон», — напомнила Клементина. С трудом дыша, я окружила себя золотым коконом, ограждаясь от ненужного. Стало легче. Молитва монаха на площади подходила к концу. «Смерть! Смерть убийце!» — скандировала ненасытная толпа. «Не успеем!» — в ужасе вскричала я. «Не протолкнемся так быстро!» «Расширяемся!» — скомандовала мадам Тайра. Я кивнула, и наши вторые прозрачные тела, наполненные радужным светом, в мгновение ока выросли, словно пара огромных мыльных пузырей, но столь плотных, что народ начал сжаться назад и шарахаться от чего-то давящего и непонятного. «Ну, с Богом! Лопни мои глаза!» — кивнула мадам Тайра. И, держась за руки, мы устремились по широкому живому коридору к месту казни, как две валькирии к полю боя. Несмотря на чрезвычайное волнение, я чувствовала в ладони ладонь своей прародительницы и исходящую из нее уверенность, что все будет хорошо. Она так думала. Или хотела, чтобы так думала я. Живое море зевак смыкалось за нами, накатывало на наши следы, словно волны прилива на песчаный берег. Продолжая взрезать толпу людей, мы выбежали на площадь. В глаза бросился высокий деревянный помост и Этьен на нем. Серый, как стена, босой, в длинной рубахе он покачивался, хотя явно старался держаться прямо, и смотрел куда-то в сторону, лишь бы не видеть огромного колеса, надетого на торчащий в центре столб. Губы Этьена едва заметно шевелились. В висках моих неистово застучало. «Милый мой, мы сейчас, мы придумаем», — думала я, отчаянно пытаясь сообразить, что теперь делать. От сены помост отделяли двойные ряды пушек и гвардейцы. Напротив, у обелиска с крестом, в несколько рядов выстроились кареты. А все свободное пространство между городской ратушей и домами занимали полчища зевак победнее. Они топтались по присыпанной песком брусчатке, гудели от возбуждения, алкая пыток и смерти, как мухи на окровавленном, сбитом повозкой псе. Даже сквозь кокон я почувствовала их трупный смрад. В голове моей поплыло, но, прокусив губу до крови, я заставила себя опомниться. Палач неторопливо подошел к Этьену и одним движением разорвал на нем рубаху, выставив на всеобщее обозрение израненное пытками тело юноши. Моя спина покрылась холодным потом. Я сжала пальцы в кулаки. Не медлить. Нельзя медлить. Плевать на страх и на все это мерзкое сборище. Уговаривала себя я и, наконец, со вспышкой ощутила, как пополз вверх по позвоночнику горячий поток. Я впечатала ноги в песок. Одним тяжелым ударом палач повалил Этьена на колесо. Людское стадо одобрительно зааплодировало, заулюлюкало. Пружина гнева, сдерживаемая во мне с ночи, сорвалась. Огненная сила взметнулась из меня к небу, подобно урагану. Не оборачиваясь, я почувствовала рядом второй, такой же мощный прилив силы. Я взмахнула руками, и багряное облако, вздымающееся, колокочущее, живое, вмиг растянулось над Гревской площадью. Мои пальцы и живот раскалились, в горле застыл ревущий звук. «Ой, ведьма!» Кто-то взвизгнул рядом. Живая масса всколыхнулась, головы обернулись к нам. «Тише, Абели, еще не сейчас», — проговорила Клементина, но я не слушала ее, сгущая облако и собираясь обрушить его на головы зевак, на палача, который встал коленом на грудь Этьену и принялся привязывать его руки к колесу. Мое тело вибрировало, и в растущей ярости поток расширялся с каждым вздохом. «Сейчас я смету этих гадов с лица земли!» «Дура! Со всеми Этьена убьешь! Остановись!» — гаркнула мадам Тейра. И я с трудом удержала то, что вот-вот готово было вырваться наружу. Сила взбурлила во мне, едва не разнеся взрывом тело на части. Облизывая горячечные губы, я повернула голову и только тогда увидела, что от Клементины распространяется во все стороны белый струящийся дым и окружает нас, как завесой. Дымный поток стремительно пополз, словно огромная дрессированная змея, к эшафоту. Под ним дым разделился на четыре части и, клубясь, взобрался по столбам опорам на деревянный помост и выше. Витки контролируемого Клементиной дыма вихрями взвелись и укрыли голову палача в тот момент, когда он дернул веревку на щиколотке Этьена. Палач окаменел. Не понимая, что происходит, монах кинулся к громадному живодеру, но и его тотчас укрыло пеленой, как саваном. Фигура в рясе замерла с вытянутыми руками. В толпе заверещали от страха, принялись креститься и взывать ко всем святым. Поднялась паника. Меня трясло, но я усмехнулась. Скорее у кур вырастут зубы, чем святые явятся к этим людям. Мадам Тейра задрала голову к небу, и вдруг закружилась, будто в танце, широко расставив руки. Ее тело всколыхнулось, и с громким выдохом «Ха!» от стройной женской фигуры в платье рыцарских времен понеслась невидимая волна, охватывая все пространство площади перед ратушей до самой сены, превращая лица, распаленные предчувствием чужих мук, в маски со стеклянными глазами. Люди цепенели. Те, кто еще не превратился в подобие статуи, бросились бежать прочь с площади с дикими воплями. Горланили в ужасе зрители на узкой набережной на том берегу Сены. Крестились, звали полицию, но не разбегались, видя, что у кромки воды колдовской дым исчезает. Мадам Тейра все кружилась, догоняя белыми клубами тех, кто падал в давки или лез по чужим головам. И, наконец, мешанина из людей, покрытых белесой изморозью, застыла, захватив их, похожих на пепельные статуи в Помпеях, в самых нелепых позах. «Ведьмы! Бесы! Пушку сюда!» — орали на набережной напротив и Смажесри. Там царила сумятица. Гремели оружием стражники, храпели лошади конной полиции. Извещая тревоги, трезвонили колокола часовни в консьержери. А рядом со мной и надо всей Гревской площадью воцарилась гробовая тишина. Слышен был лишь завораживающий шелест юбок, кружащийся мадам Тейра и мирный звон браслетов на ее запястье. Нельзя было терять ни секунды. Кто знает, сколько продлится магия, и не притащит ли на самом деле пушки на остров Сите или на набережную де Турнель. Переведя дух, я ринулась к эшафоту, раздвигая перед собой недвижимые фигуры людей. Они казались мертвыми, и жуть пробирала до костей. Но сейчас важен был лишь Этьен, важно было время. Я занесла ногу на первую ступень грубой лестницы, как вдруг из белого дыма сверху пахнуло тревогой и холодом. Передо мной на помосте стоял чернокнижник. Его плащ развивался, как крылья коршуна. Злобно скривился рот под ненавистными рыжими усами. Молниеносный пас красными костлявыми пальцами и меня отшвырнуло назад, как котенка. Я летела кувырком, сбивая с собой окаменевших людей, будто стопку домино. Приземлившись, сбила колени и разодрала юбку о чьё-то ведро. В ушах зазвенело. Я встряхнула головой и обмерла от остекленевшего взгляда рыжего толстяка с изумленно раскрытым беззубым ртом. Выпученные глаза смотрели прямо на меня. Упершись о бедро какого-то неподвижного парня, я попыталась подняться и обернулась к эшафоту. Чернокнижник водил костлявыми руками перед собой с неясной мне целью. «Думаешь, испугать меня этим, сволочь?» Разозлилась я и, сконцентрировав над переносицей бушующий огонь гнева, метнула его, словно копье, в грудь колдуну. Он не ожидал этого и, охнув, растянулся на досках. «Получи, каналья!» «Стерва!» — донеслось до меня. Злорадствовать долго не пришлось. Колдун был настроен мстить мне и Тьену до конца. Привстав, Готфруа еще раз распрямил и сжал пальцы, и из них вырвалась серая сеть. Узел за узлом, нить за нитью толщиной с канат. Повинуясь взгляду колдуна, темная паутина оплеталась невероятной быстротой пространства вокруг эшафота и над ним, сооружая клетку и захватывая в придачу ощерившуюся алебардами вооруженную охрану. Я снова метнула в чернокнижника огненное копье, но толстые нити не пропустили его. Едва вспыхнув, они, будто щупальца мерзкого паука, сами залатали дыру. Чернокнижник ухмыльнулся, глядя на мое взбешенное лицо, и забормотал заклинания, от которых белый дым за сетчатой преградой начал вспениваться и таять. Палач, монах и стражники зашевелились, ошеломленно возрившись на застывших на площади людей. Похоже, магической сети они не видели. «Это бесовские проделки. Колдовство!» — прорычал Готфруа палачу. «Во имя Святого Креста исполните свой долг. Накажите злодея. А вы, Святой Отец, молитесь. Молитесь, чтобы ведьмы не добрались до нас!» Палач взялся за молот. Этьен застонал. В моей душе все перевернулось, и я услышала голос мадам Тейра. «Вот теперь жги, обели. Всем, чем можешь!» «Любовь — это не только нежность», мелькнуло в голове. «Смотри, гад!» Красное облако, набухшее жаром над Гревской площадью, стянулось к сети над эшафотом. Подчиняясь моим мыслям, багряная лава окутала сверху и по бокам дьявольскую сеть и начала прожигать ее с такой скоростью, что паутина шипя не успевала зарастать. В образовавшиеся дыры мадам Тейра мгновенно пустила сонный дым. Чернокнижник беспрестанно щелкал пальцами и повторял заклинания, уничтожая выползающие на помост клубы. «Мало. Этого было мало!» Я обратила все свое внимание на сапфир, спрятанный на моей груди, и, прочувствовав, что кристалл нагрелся до предела, направила в него жар из позвоночника. Многократно усиленный, немыслимой мощью огненный поток вырвался наружу сквозь камень. Чернокнижник увернулся и забормотал заклинание с нарастающей громкостью. Воды реки заволновались. Мутная, спокойная Сена принялась выплевывать на песчаный берег волны, словно взбешенный океан. Бурля река шумела так сильно, что уже не слышались крики с острова Сите. Только рев шторма и взрезающий воздух тревогой бой колоколов. Колдун призывает стихии? Призывает демона? Хочет отдать ему Этьена, раз прервалась казнь? Ледяной страх начал гасить огонь во мне. «Прекрати трусить! Немедленно! Справимся!» Грозно велела мадам Тейра. От ее окрика я опомнилась. Как взрослая пообещала себе маленькой. «Бояться будешь потом, Абели. Спрячешься под кроватью и накроешь голову подушкой, но сейчас...» Я снова настроилась на бьющий из земли жар, силу, которую она даровала мне. У земли ее много. Глупо бояться. Действительно глупо. Я наполнилась жаром и, выбросив вперед руки, ощутила, как с режущей болью вскрылись мои ладони. Из них тоже вырвался раскаленный поток. У меня не осталось ни единой мысли. В воздухе пахло гарью и грозой. Меня потянуло мощным потоком к эшафоту. Возможно, я летела, не знаю. Я уже не понимала, есть ли у меня тело, есть ли одежда, есть ли я сама, потому что вся стала огнем и светом. Сеть растаяла полностью. Белый дым опять околдовал стражников. Не в силах сдерживать бьющую в него лаву, чернокнижник попятился и упал на доски. Окруженная огненным щитом, я беспрепятственно взбежала по лестнице и только сейчас почувствовала бьющие по щекам капли дождя. Но каким бы сильным ни был ливень, он не смыл белый дым. Выпучив глаза, палач оцепенел с занесенным молотом над распятым на колесе Этьеном. Любимый тоже застыл, зажмурившись, с выражением нескончаемого ужаса на лице. «Ненавижу тебя, стерва!» Кинулся душить меня колдун, но тотчас шарахнулся от огня, потрескивающего по краю моего защитного облака. «Я бы убила вас, но слишком много чести», — процедила я. «Пусть этим занимаются вами же нанятые палачи. Вы не терпите предательства от того, что сами предаете и готовы предать. Собственный порог в других всегда раздражает до коликов. Надеюсь, у вас случится от ненависти заворот кишок». Бросив взгляд на площадь, я увидела, что вымокшая до нитки Клементина торопилась ко мне, переступая через застывшие тела недавних зевак. Небо было темным, и дождь... Какой-то странный дождь. Потревоженная чернокнижником сена издавала гудящий шум. Я выхватила из-за пояса нож и принялась перерезать веревки на руках и ногах Этьена. Провела над любимым огненной рукой, снимая окоченение. «Абели?» — слабым голосом удивился он, приходя в себя. «Да, милый, пойдем отсюда. Найдем занятие получше этого чёртова колеса». Я подставила Этьену плечо, помогая встать на ноги. И тут чернокнижник расхохотался безумным смехом. Подняв глаза, я оторопела. Из сены громадными комьями вздыбился чернильный мрак. Сверкнули плотоядно-красные зрачки, и водный демон, сгущаясь, обрел форму ящера. Грузная туша цвета болотной грязи вылезла на берег и направилась к нам, подминая под себя пушки. «Что, предатели, думали жить долго и счастливо?» «Не выйдет», — тихо сказал чернокнижник. Я сглотнула. Мое тело уже дрожало от переизбытка жара. Но я была полна решимости. Сгорю, но не подпущу к Этьену демона. «Ну все, вы меня взбесили. Подпалю вашу лягушку», — рявкнула я лекарю. «А потом и вас». Ящер топнул перепончатой лапой, брызнув во все стороны грязью. И площадь задрожала. Чернокнижник выхватил шпагу и попробовал проткнуть меня сквозь защиту. Раздался глухой удар, и чернокнижник без сознания рухнул на колесо. За ним стоял Этьен с палкой в руках. «Иногда помогает совсем простая магия», — пожал плечами он. На помост взобралась Клементина и, поморщившись, всмотрелась в алчного демона. «Лопни мои глаза, снова гад по нашу душу! Он поперхнется. Она сплюнула, потерла руки. Я выдохнула, пытаясь сконцентрировать огонь. Этьен взял меня за руку, и я почувствовала, как сила удвоилась. Сверкая красными зрачками, ящер распахнул смрадную пасть перед эшафотом и... исчез с яркой вспышкой. Этьен почесал нос. Спух, однако. Клементина засуетилась. «И нам пора. Эй, Тити, не смотри так на меня. У тебя самая молодая и красивая пра-пра-чёрт знает сколько раз прабабушка. Гордись!» Мы бросились к арке в ратуше И вдруг из-за какой-то потайной дверцы нам навстречу выскочила Гюстен. «Живы, боже, счастье какое! Что творится? Париж сошел с ума! Пойдемте, здесь есть потайной ход!» И тут он увидел застывшую под белым налетом людскую массу. «Ой, да вот», — сказала Клементина. «Прибраться надо бы». Она отерла ладони о юбку и, поднеся к губам изумруд, выдохнула на него один раз. И еще, и еще. Белая изморозь таяла быстро. Народ зашевелился, оторопело осматриваясь и охая. Совсем не кровожадный, а жалкий и растерянный. И вдруг с эшафота донесся короткий вскрик ужаса и хруст размозженного черепа чернокнижника. Размороженный палач доделал начатое. «Готов. Не рой другому яму», — заметила Клементина. «Ты, птите, одним ударом не отделался», — вздохнула. «Эх, шуму наделали. Формула забвения была бы очень кстати. Думал, ты не вспомнишь». С обиженным видом вышел из тайного хода граф Салтыков, постукивая по брусчатке модной тростью с бриллиантами на набалдашнике. «Ох, Лоло, ты здесь, мой котенок! Сладко пропела Клементина и с кокетливым лукавством посмотрела на него. «А что ты сделал с водным демоном? Он так мило схлопнулся». «Исполнил закон бытия», — строго ответил он. «В отличие от вас, мадам ведьма». «О, Лоло, ты такой умный! Ну, ты же знаешь мои недостатки!» Невинно взглянула на него Клементина. «Мы еще поговорим об этом. А теперь все прочь, иначе формула забвения сотрет и вашу память». «Что такое? В чем дело, Абели? На кого ты похожа? Почему ты такая грязная и в рваной юбке?» Встретила меня возмущенными воплями графиня де Клермон. «Кто эти люди? Почему молодой человек голый? Куда вы идете?» Я еле держалась на ногах от усталости, но была счастлива. Этьен спасен. Я жива. Со мной Агюстен и Клементина. Милый толстяк Франческо Прокопио доставил нас к особняку на своей карете и пригласил устроить свадьбу в его ресторане. Благодаря секретной формуле алхимика, как пояснила мадам Тейра, ни одна живая душа не вспомнит, что произошло на Гревской площади. По бумагам к казни был приговорен Годфруа. И пусть не колесованием, но одним ударом молота по голове, Годфруа был казнен. Новичок-палач Сибо, не мастер своего дела, увы, казненному не 20 лет, а 40. Что ж, следствие вели поспешно, Грифье был пьян и ошибся. Такое случается. Я была счастливой обладательницей дара, который не отдам теперь ни за что. Господь дал, Господь забрал и снова вернул, неважно, чьими руками. Но теперь я знаю всю ценность этого щедрого подарка. Знаю, что за щедрость отплачу ему старицей. Отплачу людям. Хочу этого. Мы поехали в объезд Королевской площади, и к Этьену силы возвращались прямо на глазах. Мы держались за руки и делились друг с другом теплом и искристо-белым светом. А каково же было мое удивление, когда Этьен поцеловал мою ладонь, и свезенная кожа затянулась. К нему тоже вернулся дар. Мир лишился одного лекаря, но получит двоих взамен. Такова наша с Этьеном стезя, и нельзя от нее отказываться. В этом божественное равновесие. Я была счастлива, и потому даже вопли графини, похожей на увешанную бриллиантами старую смоковницу, были мне милы. Взглянув на ее желтую кожу, я подумала, что обязательно вылечу ее печень, а затем чмокнула мадам в щеку. «Я люблю вас, тетушка!» и кивнула моим гостям. «Идите за мной». Мы вошли в мою комнату. Этьен плюхнулся на кровать. «Везет же графиням!» и позвал. «Эй, Бели, давай устроим безудержный предсвадебный сон и поедим чего-нибудь». Клементина и Агюстен, тоже ужасно уставшие, сели в кресло у окна. «Да, хороший обед не помешал бы», — потянулась мадам Тейра. Агюстен кивнул и блаженно вытянул ноги. «С доброй бутылкой бургундского. Или парой». Но тут створки двери распахнулись, и, пыхтя от одышки, в наше полусонное царство ворвалась графиня де Клермон. «Абели, объяснись сейчас же. Я требую. Кто все эти люди?» «Ах, мадам, мы так устали. Я бы рассказала все чуть позже», — вздохнула я. «Но если вы настаиваете, могу и сейчас». Я указала на свою красавицу-прабабушку, похожую на героиню из рыцарских легенд, со своей золотой косой и старинным платьем. «Рада вам представить. Клементина Тейра, она моя тетя», — подсказала та с лукавой смешинкой в глазах и слегка склонила голову, не вставая с кресла. Агюстен все же поднялся. Галантность была у него в крови, хоть и не дворянской. «Мсье Маришале, вы знаете, ваша милость», — невинно улыбнулась я. «Друг всей нашей семьи и лично мой лучший друг. Самый порядочный человек на свете». Агюстен не преминул раскланяться со всей куртуазностью. «А молодой человек? Почему он в кровати? Еще один больной родственник из Леона», — фыркнула графиня. «О, нет, мадам!» Я обернулась к Этьену. «Он совсем не родственник, но скоро им станет. Самым близким. Надеюсь, вы полюбите его так же сильно, как я. Мой жених, Этьен де Готфруа, барон». «Очарован, мадам», — привстал Этьен, больше похожий не на барона, а на цыганского оборванца. «Как?» — сплеснула руками графиня. «Но твой жених несколько старше, мсье барон». «Его отец. Вы, наверное, не поняли его намерений». Не моргнув глазом, нашлась я. «Готфруа-старший просил руки не для себя, а для своего сына, наследного барона де Готфруа, и вы благосклонно дали согласие. Помните? Я невыразимо благодарна вам за это. И буду молиться, чтобы вы, моя дорогая благодетельница, непременно попали в рай». На лице графини отразилась целая буря эмоций. Наконец она перевела взгляд на Этьена. «Ничего не понимаю. Но если это твой жених, Абели, почему он не одет? Что с ним?» «Злоумышленники напали у Гревской площади», — пояснила Клементина. «Париж полон лиходеев, вы же знаете. Лопни мои глаза, порядочному человеку и днем опасно ходить по улицам. Если бы мы не подоспели, ох, что было бы!» Графиня закашлялась и проговорила затем с вежливой сдержанностью. «Весьма печально. В таком случае поправляйтесь, господин барон. Благородные люди всегда протянут друг другу руку помощи. Я велю слугам принести все, что вам нужно». Затем она сурово посмотрела на меня. «Но ты, Абели, должна сейчас же привести себя в порядок. Что бы там ни было, грабители или потоп, ты должна оставаться дамой и не ходить в рваной юбке с сеновалом на голове». «Да, мадам», — расцвела я, впервые не испытывая раздражения. «С большим удовольствием». Графиня моргнула и потянулась к ручке. «А если уважаемые гости желают отобедать?» Ее перебил стук в дверь. Показался вышколенный лабутен в белых перчатках и шепнул что-то на ухо графине. Та встрепенулась. «Ах, мой бог! Зови, непременно зови, сейчас же!» «О, госпожа, он уже тут». Лабутен посторонился, пропуская перед собой кого-то высокого и худого. Не сказав ни слова, месье склонился перед графиней, целуя ей руку так, словно делал это тысячи раз. Я ахнула и бросилась навстречу. «Папа, ты вернулся! Тебя отпустили! Мой папа!» — прошептала я, уткнувшись носом в жилистую шею, еще пахнущую тюремной сыростью Бастилии. В ответ почувствовала ласковое тепло, и руки отца прижали меня к себе. «Дочка». Я зажмурилась от счастья. В благостной темноте закрытых век я увидела, как бьются вокруг меня 6 сердец, включая мое. Бьются по-разному, светятся по-разному, тускло или ярко, живо или медленно. Но в каждом из них живет свой розовый цветок — любовь.